с легким возмущением. «Но где же эстетика, ваше высокопревосходительство?» «Устало». «Увольте, маркиз, если вы пожертвовали 50 йен за сеанс любви, то результат достигнут. Вы покидаете девушку полностью удовлетворенным. Но стоит заплатить 5000 за чаепитие, вы поневоле начинаете испытывать от действий гейши тайные наслаждения. Воспеваете в стихах нежность пальчиков, сексуально обхвативших чайничек. Вы рассказываете друзьям, какое это бесподобное чувство, глотая чай, ощущать в закоулках души шелест веток цветущей сакуры. Вы ищете любой повод, чтобы не выставить себя идиотом и оправдать потраченные деньги. Вот и весь секрет ажиотажа вокруг гейш. Так к чему я все это? Людям свойственно ошибаться. Каждый второй, с кем я встречаюсь в красном солнце, хоть немного да виноват. И что он делает? Следуя самурайскому кодексу, хочет спороть себе живот. Соглашайся я на такое, милейший, чайный домик превратится в мясную лавку, а в госслужащие пойдут только потенциальные самоубийцы. Что изменит ваш поступок, мой дорогой маркиз? Осторожный глоток чая. Господин министр, я возглавляю разведку Микадо уже 20 лет. Хотя, как показал последний эпический провал, вряд ли достоин столь высокой должности. Простите за дерзость, но как мне себя вести, если следствием моей глупости стал конец света? Последние две ночи прошли без сна. Я обязан умереть. С улыбкой следит за поклоном гейши. Заверяю вас, маркиз, на днях ваше желание исполнится. Чем заниматься бессмысленным самоедством, рискните совершить безумный поступок. Сделайте то, что всегда присутствовало в океане мыслей, но вы боялись вытащить это желание наружу из тьмы. Съешьте сердце 16-летней школьницы, искупайтесь голым в фонтане, упейтесь саке до тумана в глазах. Разве у кого-то повернется язык осудить вас? Превосходно, что в Токио сейчас население сохраняет спокойствие. Впрочем, у нас всегда умели надеяться на лучшее, даже если мир пожирается демоном. Кстати, а как обстоят дела с погибшим... Ямамура Анода? Вздох. На месте взрыва удалось найти лишь несколько фрагментов пальцев и череп. Принадлежность обугленных останков установили путем анализа ДНК. Майору Оноде присвоено звание полковника, а также дарован высший орден Хризантемы. Но гибель на моей совести. И одним подобным промахом я обозначаю себя как Харано Куройхито. Харано Куройхито. С японского «человек с черным животом». Иносказание, означающее в Японии личность с нечистыми помыслами, способную на трусость и предательство. Если бы я вскрыл свой живот, это бы показало всю глубину моего сожаления. С милой улыбкой. Боюсь, это показало бы только ваши кишки. Не стоит так уж огорчаться по поводу покойного Аноды. Как указывают события трех последних дней, мы все скоро умрем. С концом света не только вы, но и остальные были введены в заблуждение. Изучив последствия раздражения, я уверился, проблема затронет сугубо Третий Рейх, поэтому и следует устранить со сцены Павла Локтева. И кто бы из нас догадался, ему следует не мешать, а помочь выполнить миссию, если симптомы раздражения имели место лишь на территории Москвы. Увы, теперь мы не можем найти ни раздражитель, ни самого Локтева. Да и, сдается мне, процесс уже не остановить.